Все взоры устремились на дверь позади судейской скамьи. Первой появилась Лу Делл. Она вела свою стайку, как наседка цыплят. Присяжные проследовали в ложу и заняли каждое свое место. Трое дублеров уселись на складных стульях. С минуту присяжные устраивались, поправляли мягкие сиденья, клали сумочки и бумажные папки на пол. Потом застыли неподвижно и тут заметили, что весь зал уставился на них. «Доброе утро», — сказал его честь громким голосом, широко улыбаясь. Большинство присутствующих в ответ кивнули головами. «Уверен, вы нашли комнату присяжных и выполнили формальности». Пауза. Судья зачем-то поднял 15 листков, подписанных присяжными, которые раздала, а потом собрала у них Лу Делл. «Выбрали ли вы председателя?» — спросил судья. Все 12 дружно кивнули. «Отлично. Кто же он?» «Это я, ваша честь», — произнес Герман Граймс, сидевший в первом ряду, и на мгновение у всех участников процесса со стороны ответчика, адвокатов, консультантов, представителей корпорации случился сердечный спазм. Затем они медленно и глубоко вздохнули, ничем не выдав иных чувств, кроме величайшей любви и нежности по отношению к слепому присяжному, ставшему лидером жюри. Наверное, остальные 11 просто пожалели парня. «Очень хорошо», — сказал его честь, почувствовав облегчение от того, что жюри оказалось в состоянии принять такое решение без видимых признаков неприязни. Ему доводилось быть свидетелем куда более драматических ситуаций. Однажды жюри, состоявшее наполовину из белых, наполовину из черных, так и не сумело само выбрать председателя. Впоследствии они шумно ссорились и по поводу меню. «Полагаю, вы ознакомились с моими письменными инструкциями», — продолжил судья, — и пустился в подробнейшее объяснение того, что уже изложил в письменной форме, причем лекцию свою повторил дважды. Николас Истер сидел в первом ряду на втором месте слева. На его лице застыла маска абсолютной беспристрастности, но под монотонное жужжание судейского голоса он начал потихоньку разглядывать остальных игроков. Едва заметно повернув голову, он обвел глазами зал. Адвокаты, сидя за столами вплотную друг к другу и готовые, словно ястребы, вмиг наброситься на жертву, беззастенчиво рассматривали присяжных. Разумеется, это им надоест и весьма скоро. Во втором ряду позади группы юристов, представляющих ответчика, сидел Ренкин Фитч. Его толстая физиономия с жалкой бороденкой почти утыкалась в плечи сидящего впереди человека. Он пытался делать вид, что игнорирует предупреждение Харкина и абсолютно не интересуется присяжными, но Николас хорошо знал, что это не так. Ничто не ускользало от внимания Фитча. Год и два месяца назад Николас видел его в Аллентауне, штат Пенсильвания, в зале суда, где слушалось дело Симмино. Тогда он выглядел почти так же, был так же толст и мрачен. Видел он его и на тротуаре перед зданием суда в Оклахоме, в городке Броукен-Эрроу, во время слушания там дела Глейвина. Этих двух возможностей понаблюдать за Фитчем было вполне достаточно. Николас отдавал себе отчет в том, что Фитч уже знает. Николас никогда не учился ни в одном колледже Северного Техаса. Разумеется, никто из присяжных не беспокоит Фитча больше, чем он, Николас, и на то есть основания. Два ряда за спиной Фитча занимали одетые в официальные темные пиджаки, как две капли воды, похожие друг на друга, ребята со злобными лицами. Николас знал, что эти озабоченные парни с Уолл-стрит. Судя по утренним газетам, рынок решил не реагировать на выборы жюри. Акции Пинокса оставались стабильными, 80 зеленых за штуку. Это вызвало у Николаса лишь улыбку. Если бы он сейчас вскочил и крикнул: «А знаете ли вы, что истица получит миллионы?», пиджаки тут же бросились бы к двери, а к обеду акции Пинокса рухнули бы пунктов на 10. Остальные три компании – Трелко, Смит Грир и Конпек – тоже пока стояли стабильно. В первых рядах сидели обособленными группками какие-то несчастные люди. Николас не сомневался, что это эксперты по работе с присяжными. Теперь, когда жюри укомплектовано, они приступили к следующему этапу своей деятельности – наблюдению. Им выпал тяжкий жребий вслушиваться в каждое слово каждого свидетеля и пытаться предсказать, как воспримет его жюри. Если будет замечено, что кто-то из свидетелей производит слабое, а то и неблагоприятное впечатление на присяжных, его или ее следовало немедленно выпалоть из свидетельской грядки и отправить домой. А чтобы возместить ущерб, нанесенный этим свидетелем, нужно было выпустить на сцену другого, более сильного. В этой их способности, однако, Николас не был уверен. Он много всего прочел об экспертах по работе с присяжными, даже посещал соответствующий семинар в Сент-Луисе, где адвокаты, имеющие большой опыт судебных баталий, рассказывали леденящие кровь истории о суровых приговорах, но все равно не был уверен, что эти эксперты, исполнявшие роль лезвия ножа, на самом деле не служили лишь для отвода глаз. Считалось, будто они способны оценить присяжного по одним лишь внешним проявлениям, какими бы незначительными они ни были, и потому, что он говорит. Николас снова незаметно улыбнулся. Что если он приставит палец к носу и будет сидеть в таком положении минут 5? Как интересно они истолкуют это с точки зрения языка жестов. Остальных зрителей он не мог идентифицировать. Несомненно, среди них есть какое-то количество репортеров и, как обычно, скучающих местных адвокатов, а также прочих завсегдатаев судов. Жена Германа Граймза сидела ближе к задним рядам, светясь гордостью от того, что ее муж избран на столь высокую должность. Судья Харкин перестал бубнить и указал на Уэндала Рора, который медленно встал, застегивая пиджак, в очередной раз сверкнул своими белоснежными искусственными зубами в сторону присяжных и важно проследовал к кафедре, чтобы произнести, как он объяснил, свое вступительное слово, в котором он обрисует присяжным дело в общих чертах. В зале воцарилась полная тишина. «Они собираются доказать, — начал Уэндал Рор, — что сигареты вызывают рак легких, и конкретнее, что покойный мистер Джекоб Вуд, милейший человек, заработал рак легких в результате 30 лет курения сигарет Бристолс. Сигареты убили его, — торжественно заявил Рор, подергав жиденькую седенькую бородку. Голос у него был скрипучий, но он отлично управлял им с помощью соответствующих модуляций, добиваясь нужного драматического эффекта. Рор был актером. Опытным актером. Небрежно завязанный галстук, клацающий зубной протез и не сочетающиеся друг с другом предметы одежды были призваны создать образ своего парня, такого же, как все. Да, он не идеален, пусть адвокаты и ответчики в своих безупречных темных костюмах с дорогими шелковыми галстуками свысока разговаривают с присяжными, Рор не таков. Для него присяжные товарищи. Но как доказать, что сигареты вызывают рак легких? Существует масса способов. Во-первых, они пригласят сюда уже самых знаменитых в стране специалистов-онкологов. Эти выдающиеся ученые уже на пути в Билоксе. Они сядут вместе с присяжными и недвусмысленно объяснят, опираясь на обширные статистические данные, что сигареты действительно вызывают рак легких. Кроме того, Рор не смог скрыть злорадной улыбки, истица представит суду людей, работавших прежде в табачной индустрии. Придется вытащить грязное белье на свет Божий прямо здесь, в зале суда. Ожидаются страшные разоблачения. Короче, адвокаты и истицы докажут, что естественные канцерогены, пестициды, радиоактивные частицы и асбестоподобные волокна, содержащиеся в сигаретном дыме, вызывают рак легких. К этому моменту мало кто в зале суда сомневался не только в том, что Рор сможет это доказать, но и в том, что это не составит ему ни малейшего труда. Он сделал паузу, подергал края галстука бабочки всеми 10 пухлыми пальцами и заглянул в свои записи. Затем начал очень торжественно рассказывать о покойном Джекобе Вуде. Обожаемый отец и глава семейства, трудяга, примерный католик, член церковной футбольной команды, ветеран. Курить начал, будучи совсем еще ребенком, не осознавая, как и многие в подобном возрасте, всей опасности этой привычки. Любимый дедушка и так далее. В какой-то момент Рор даже переусердствовал в театральности, но быстро понял это. Он коротко коснулся возмещения убытков. «Нынешний процесс, грандиозный процесс, — объявил он, — процесс, значение которого выходит за рамки данного дела, а, следовательно, истица потребует, разумеется, большую сумму денег и вправе рассчитывать на их получение. Речь ведь идет не только о конкретных убытках, об экономических потерях, связанных с кончиной Джекоба Вуда, и о моральном ущербе, понесенном семьей, лишившейся его любви и заботы. Речь идет о назидательном значении той кары, какой заслуживает ответчик». Рор еще немного поговорил о назидательности. Несколько раз он даже, казалось, терял нити. Большинству присяжных стало ясно, что именно этой стороне дела он придает настолько важное значение, что позволяет себе даже несколько отклониться от конкретики. Судья Харкин письменно уведомил каждую из сторон, что отводит на вступительную речь не более часа. Как только выступающий превысит отведенный лимит времени, сообщалось в том же письменном послании, он будет безжалостно остановлен на полуслове. Хотя Рор и страдал от обычной адвокатской болезни многословия, он четко знал установленную судьей границу, которую нельзя переходить, и уложился в 50 минут, закончив торжественным призывом к справедливости, поблагодарив присяжных за внимание, улыбнувшись и перед тем, как сесть на место, еще раз клацнув искусственными зубами. 50 минут, которые нужно просидеть без малейшего движения и звука, кажутся часами. Судья Харкин хорошо знал это, поэтому объявил 15-минутный перерыв, после которого со вступительной речью должен был выступить адвокат-ответчика. Дурвуд Кейбл уложился менее чем в 30 минут. Он хладнокровно и рассудительно заверил присяжных: у Пинокса есть собственные специалисты, врачи и ученые, которые доходчиво объяснят им, что как таковые сигареты не вызывают рака легких. Он не удивится, если поначалу присяжные отнесутся к этому скептически и просит их лишь проявить терпение и широту взгляда. Сэр Дур говорил без каких бы то ни было бумажек, словно ввинчивая каждое слово в сознание присяжных. Он обводил взглядом первый ряд, потом, чуть подняв глаза, скользил по второму, впитывая любопытное внимание каждого в отдельности. Его честный голос и взгляд действовали почти гипнотически. Этому человеку хотелось верить. Глава 6. Первый кризис разразился во время обеденного перерыва. Судья Харкин объявил его в 10 минут первого. Зал сидел неподвижно, пока жюри покидало свою ложу. Лу Делл ждала в узком коридоре, сгорая от нетерпения затолкать членов жюри в комнату присяжных. «Рассаживайтесь», — сказала она, — «обед будет через минуту, пока можете выпить свежего кофе». Как только все 12 человек оказались в комнате, она закрыла их и отправилась проверить, все ли в порядке у трех дублеров, содержавшихся в отдельной комнатушке неподалеку от зала. А убедившись, что везде все в порядке, вернулась на свой пост и уставилась на Уиллиса, придурочного охранника, которого поставили здесь с заряженным пистолетом в пристегнутой к поясу кобуре кого-то там охранять. Присяжные медленно бродили по комнате, некоторые потягивались и зевали, другие продолжали знакомиться друг с другом. Разговоры в основном крутились вокруг погоды. Некоторые ясно чувствовали себя неловко, что и неудивительно для тех, кто неожиданно оказался запертым в комнате с совершенно незнакомыми людьми, при том, что делать им было в сущности нечего, только обед маячил впереди как главное событие. Чем же их будут кормить? Безусловно, еда должна быть приличной. Герман Граймс занял место во главе стола, которое, как он считал, подобало председателю, и вскоре увлекся беседой с Милли Дапри, милой дамой лет 50, имевшей, как оказалось, слепого приятеля. Николас Истер представился Лонни Шейверу, единственному чернокожему мужчине в составе жюри, который явно тяготился своими обязанностями присяжного. Шейвер управлял одним из бакалейных магазинов, входивших в региональную торговую сеть, и среди чернокожих сотрудников компании занимал самое высокое положение. Он нервничал, был скован и никак не мог расслабиться. Его приводило в ужас мысль о том, что придется оторваться от магазина на целых 4 недели. Прошло минут 20, обеда все не несли. Ровно в половине первого Николас громко спросил: «Эй, Герман, где же наш обед?» «Я всего лишь председатель жюри», — с улыбкой ответил Граймс во внезапно наступившей тишине. Николас подошел к двери, открыл ее и подозвал Лу Делл. «Мы голодны?» — сказал он. Она медленно отложила книгу в бумажной обложке и, взглянув на 11 остальных присяжных, сказала: «Обед сейчас прибудет». «Откуда же он следует?» — спросил Николас. «Из закусочной Орейли. Это здесь, за углом». Лу Делл не поняла шутки. «Послушайте, мы сидим здесь взаперти, словно цыплята в курятнике», — сказал Николас, не имея возможности, как нормальные люди, пойти пообедать сами. «Не понимаю, почему нам не доверяют и не разрешают пройтись по улице и пообедать в свое удовольствие без разрешения судьи». Он сделал шаг навстречу Лу Делл и увидел заплясавшие в ее глазах серые искорки. «Нельзя ли сделать так, чтобы обед не превращался для нас в ежедневную борьбу?» «Да, конечно. Пожалуйста, позвоните и узнайте, где наш обед, или я буду вынужден поговорить с судьей Харкином». «Хорошо». Дверь закрылась, Николас подошел к кофейнику. «Вы не думаете, что были излишние риски?» — заметила Милли Дапри. Остальные слушали, не вмешиваясь в разговор. «Возможно. Если так, прошу меня извинить, но если мы не будем высказывать все на чистоту, они о нас вообще забудут». «Она здесь ни при чем», — сказал Герман. «Ее обязанность — заботиться о нас». Николас пересек комнату и сел рядом с Граймзом. «Вы отдаете себе отчет в том, что во время процессов такого рода присяжным обычно разрешается, как нормальным людям, ходить обедать? Почему, как вы думаете, мы обязаны носить эти значки присяжных?» Все стали собираться вокруг них. «Вы, кажется, разбираетесь в судебных делах?» — спросила через стол Милли Дапри. Николас пожал плечами, давая понять, что разбирается куда лучше, чем может сказать. «Я немного знаком с этой системой». «Откуда?» — поинтересовался Герман. Николас сделал паузу, чтобы произвести впечатление. «Я 2 года учился в юридическом колледже. Пока остальные переваривали эту весьма интересную информацию, он сделал большой глоток кофе». Рейтинг Истера среди коллег моментально подскочил. Он уже зарекомендовал себя как дружелюбный, участливый, благовоспитанный и умный человек. Теперь он вырос в их глазах еще и как знаток законов. До 12:45 обед так и не прибыл. Тогда Николас резко оборвал разговор и снова открыл дверь. Лу Делл стояла в коридоре, нервно поглядывая на часы. «Я послала туда Уиллиса», — поспешно объяснила она. «Он должен вернуться с минуты на минуту. Мне очень жаль, что так получилось. Где здесь мужской туалет?» «За углом справа», — сказала она, с некоторым облегчением указала направление рукой. Не задерживаясь возле туалета, Истер тихо спустился по черной лестнице и вышел из здания суда. Пройдя два квартала Палемьюс-стрит, он зашел в старый рынок, пешеходный торговый квартал, расположившийся на месте бывшего делового центра Билокси. Истер отлично ориентировался в этом районе, его дом был всего в полумиле отсюда. Ему нравились кафе и закусочные, которых было множество в старом рынке. Имелся здесь и отличный книжный магазин. Повернув налево, он вскоре вошел в большое белое здание, где находился известный местный ресторан «Мэри Маханиз», любимое место встречи городской общественности во время слушаний в суде. Истер прорепетировал этот путь неделю тому назад и даже отобедал в непосредственной близости от столика почтенного Фредерика Харкина. Сейчас он вошел в ресторан и спросил у первой встретившейся ему официантки, обедает ли еще судья Харкин. «Да». «А где?» Она показала, и Николас быстро прошел через бар и маленький вестибюль в обеденный зал, залитый солнечным светом и украшенный множеством живых цветов. Народу было много. Его честь сидел за столиком на четверых. Харкин увидел Истера, и вилка с насаженной на нее мясистой жареной креветкой застыла у него в руке на полпути ко рту. Он узнал в Николасе одного из присяжных, к тому же на груди у него красовался красно-белый значок. «Простите, что беспокою вас, сэр», — сказал Николас, останавливаясь у края стола, уставленного тарелками с горячим хлебом, аппетитными салатами, закусками, а также большими стаканами чая со льдом. Глория Лейн, секретарь суда, тоже онемела от изумления. Вторая женщина за столом была помощницей секретаря, третья — судебным делопроизводителем Харкина. «Что вы здесь делаете?» — спросил Харкин. К его нижней губе пристал крохотный кусочек козьего сыра. «Я здесь по поручению жюри». «Что случилось?» Николас наклонился поближе, чтобы не устраивать сцены. «Мы голодны», — сказал он сквозь зубы. Четверо напряженных людей за столом отчетливо уловили гнев в его словах. «Пока вы, уважаемые господа, наслаждаетесь здесь отличной едой, мы сидим в четырех стенах в ожидании комплексного обеда, который почему-то никак не доберется до нас. Позвольте со всем уважением заметить вам, сэр, что мы голодны и весьма расстроены». Вилка Харкина с силой ударилась о тарелку, креветка соскочила с нее и шлепнулась на пол. Он швырнул на стол салфетку, бормоча себе под нос что-то совершенно неразборчивое. Взглянув на женщин, составлявших ему компанию, судья поднял брови и сказал: «Что ж, пойдемте разберемся». Женщины вскочили, и все пятеро, вихрем пронесясь через обеденный зал, выскочили из ресторана. Когда Николас с судьей Харкином и тремя женщинами, пройдя по коридору, появились в комнате присяжных, Лу Делл и Уиллиса нигде не было видно. Стол оставался пустым, никакой еды. На часах 2:05. Присяжные замолчали и уставились на его честь. «И вот так уже почти час», — сказал Николас, махнув рукой в сторону пустого стола. Если поначалу присяжные удивились, увидев судью Харкина, то через несколько мгновений удивление сменилось гневом. «Мы имеем право рассчитывать на то, чтобы с нами обращались достойно», — раздраженно сказал Лонни Шейвер, и это окончательно добило судью. «Где Лу Делл?» — спросил он, обращаясь к трем сопровождавшим его женщинам. Все три посмотрели на дверь, через которую как раз в этот момент ворвалась Лу Делл. Увидев его честь, она застыла, как вкопанная. Харкин посмотрел ей прямо в лицо. «Что здесь происходит?» — сдерживая ярость, спросил он. «Я только что звонила в ресторан», — ответила она, запыхавшись. От страха лицо ее покрылось испариной. «Произошло какое-то недоразумение. Они говорят, что кто-то им позвонил и сказал, будто обед откладывается до половины второго». «Эти люди умирают от голода», — сообщил Харкин, словно Лу Делл еще этого не знала. «До половины второго? Там в ресторане что-то напутали, у них что-то с телефоном». «Какой ресторан?» «О'Рейли. Напомните мне поговорить с хозяином». «Да, сэр». Судья переключил внимание на присяжных. «Приношу вам свои извинения. Это больше не повторится». Он помолчал немного, взглянул на часы и мило всем улыбнулся. «А пока я приглашаю вас всех отобедать вместе со мной в Мэри Маханиз». И, повернувшись к своему делопроизводителю, распорядился: «Позвоните Бобу Махани и скажите, чтобы он приготовил для нас дальний кабинет». На обед подали закуску из крабов, свежие устрицы и знаменитое фирменное блюдо Махани – суп из стручков бамии. Это был звездный час Николаса Истера. Покончив с десертом уже после половины третьего, они неспешно отправились вместе с судьей Харкиным в суд. К тому моменту, когда присяжные заняли свои места, готовые продолжить работу, все присутствующие уже знали историю их восхитительного обеда. Нил Рейли, хозяин закусочной, позднее предстал перед судьей и поклялся на Библии, что ему позвонила какая-то молодая дама, представилась помощницей секретаря суда и велела доставить обед для присяжных ровно в половине второго. Первым свидетелем на процессе выступал покойный Джекоб Вуд. Была показана видеозапись, сделанная за несколько месяцев до его кончины. Перед присяжными установили два монитора с 20-дюймовыми экранами, еще 6 раз ставили по всему залу. Установку завершили, пока присяжные праздновали свою победу в Мэри Маханиз. Джекоб Вуд, обложенный подушками, полулежал, судя по всему, на больничной кровати. На нем была белая майка без рисунков, ноги прикрывала простыня. Он был худ, изможден, бледен. Вдоль тонкой шеи спускалась кислородная трубка, конец которой был вставлен в нос. Кто-то дал ему команду начинать, и он, глядя в объектив камеры, назвал свое имя и адрес. Голос у него был скрипучий и больной. Он страдал еще и от эмфиземы легких. Хотя его окружали адвокаты, на экране был он один. Время от времени за кадром между адвокатами возникали какие-то стычки, но Джекоб, казалось, этого не замечал. В 51 год он выглядел на все 70 и явно находился при смерти. Побуждаемый адвокатом Венделом Рором, он поведал всю свою биографию, начиная с рождения, что заняло почти целый час. Детство, начальная школа, друзья детства, дом, служба в морском флоте, женитьба, работа, дети, привычки, новые друзья, путешествия, отдых, внуки, перспективы пенсии. Следить за рассказом несчастного поначалу представлялось весьма захватывающим занятием, но вскоре присяжные осознали, что жизнь его столь же скучна, как и их собственная. К тому же плотный обед начал оказывать свое действие, и они заерзали на своих местах. Веки у них отяжелели, и восприятие притупилось. Даже Герман, который, слыша лишь голоса, должен был воображать себе лица, заскучал. К счастью, судья тоже стал испытывать послеобеденную истому и спустя 1:20 объявил короткий перерыв. Четверым присяжным курильщикам требовался перекур, и Лу Делл радостно сопроводила их в маленькую квадратную комнату с открытым окном возле мужского туалета, которую обычно использовали для содержания малолетних правонарушителей, ожидавших вызова в суд. «Если вы и после этого суда не бросите курить, значит, что-то здесь не так», — неловко пошутила она. Ни один из четверых не улыбнулся. «Простите», — извинилась Лу Делл и закрыла за собой дверь. Джерри Фернандес, 38-летний торговец автомобилями, неудачно женатый и сильно задолжавший в казино, зажег первую сигарету и дал прикурить 3 женщинам, вышедшим вместе с ним. Все 4 глубоко затянулись и выпустили в окно густые клубы дыма. «За Джекоба Вуда!» — словно тост произнес Джерри. Женщины хранили молчание, они были слишком поглощены курением. Председатель, мистер Граймс, уже прочел им краткую, но энергичную лекцию о недопустимости обсуждения обстоятельств дела. «Он этого не потерпит», — сказал он, — «потому что судья Харкин без устали сурово требует от него этого». Но сейчас Германа в комнате не было, и Джерри распирало любопытство. «Интересно, старина Джекоб пытался когда-нибудь бросить курить?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Сильвия Тейлор Тейтум, свирепо затянувшись своей длиннющей тонкой сигаретой в стиле эмансипе, ответила: «Не сомневаюсь, что мы скоро это узнаем», и выпустила столб голубоватого дыма через свой длинный острый нос. Джерри обожал прозвище и про себя уже нарек ее «Пуделихой» из-за чрезвычайно узкого лица, острого вытянутого вперед носа и густых курчавых сидеющих волос, разделенных пробором строго посередине и падающих на плечи тяжелыми прядями. Ростом не меньше 6 футов, угловатая, она отпугивала людей неизменно хмурым выражением лица. Пуделиха словно бы предупреждала, чтобы ее не трогали. «Интересно, кто будет следующим?» — сказал Джерри, пытаясь завязать разговор. «Наверное, все эти доктора», — ответила Пуделиха, глядя в окно. Две остальные дамы продолжали курить молча, и Джерри сдался. Женщину звали Марли. Во всяком случае, так она предпочитала называть себя в данный период жизни. 30 лет, короткие темные волосы, карие глаза, рост средний, стройная. Одежда очень простая, рассчитанная на то, чтобы не обращать на себя внимания. Марли шикарно выглядела в обтягивающих джинсах и мини-юбках. Она вообще шикарно выглядела в одежде или без, но в настоящий момент стремилась к тому, чтобы ее никто не замечал. Она дважды до сих пор посещала здание суда. Один раз 2 недели тому назад, когда присутствовала на другом процессе, второй во время отбора присяжных уже для нынешних слушаний. Она прекрасно здесь ориентировалась, знала, где находится кабинет судьи и где судья обедает, знала имена адвокатов истицы и ответчика, всю эту информацию не так уж легко было раздобыть. Она прочла материалы дела, ей было известно, в каком отеле прячется во время слушаний Ренкин Фитч. В перерыве, проскочив мимо металлодетектора у главного входа, она шмыгнула в задний ряд зала суда. Зрители разминались, а адвокаты, собравшись группками, что-то обсуждали. В углу она увидела Фитча, болтавшего с 2 мужчинами, которых она сочла консультантами. Он ее не заметил. В зале находилось 100 человек. Прошло несколько минут. Она внимательно следила за дверью позади судейской скамьи, и когда из нее вышел судебный пристав с чашкой кофе в руках, поняла, что вот-вот появится судья. Тогда она достала из сумочки конверт, выждала минуту, приблизилась к охраннику, стоявшему у входной двери, мило улыбнулась ему и сказала: «Не могли бы вы сделать мне одолжение?» Он почти было улыбнулся ей в ответ и тут заметил конверт. «Попытаюсь. Я должна бежать. Не передадите ли вы это вон тому джентльмену в углу? Мне не хочется мешать ему». Охранник обернулся в указанном ею направлении и спросил, которому. «Вон тому грузному человеку с бородкой в темном костюме». В этот момент из-за судейской скамьи появился бейлиф и провозгласил: «Встать, суд идет». «Как его зовут?» — понизив голос, спросил охранник. Она вручила ему конверт и ткнула пальцем в имя, написанное на нем: «Ренкин Фитч». «Благодарю вас». И, похлопав охранника по руке, исчезла. Фитч склонился к кому-то, сидевшему в зале, и что-то ему шепнул. А затем, когда в свою ложу начали входить присяжные, стал пробираться к выходу. На сегодня он увидел достаточно. Обычно после того, как жюри бывало сформировано, Фитч проводил в зале суда немного времени. У него были иные способы наблюдать за ходом процесса. Охранник остановил его у двери и вручил конверт. Увидев свое имя, написанное печатными буквами, Фитч насторожился. Он был неизвестной безымянной тенью, ни с кем не знакомился и жил под псевдонимом. Его базирующаяся в федеральном округе Колумбия фирма называлась «Западно-Арлингтонское товарищество». Название максимально невыразительное и никому ничего не говорящее. Он сам такое придумал. Никто не знал его имени, кроме, разумеется, подчиненных, клиентов и нескольких нанятых им адвокатов. Фитч взглянул на охранника и, даже не буркнув «спасибо», отступил в проход. Не веря глазам своим, он уставился на депешу. Без сомнения, почерк женский. Он медленно вскрыл конверт и достал из него единственный листок белой бумаги. Посередине аккуратными печатными буквами было написано: «Дорогой мистер Фитч, завтра присяжный номер 2, мистер Истер, наденет серый пуловер с красным воротом, вельветовые брюки цвета хаки, белые носки и коричневые кожаные туфли со шнурками». Шофер Хосе неторопливо вышел из-за фонтана и, словно послушный сторожевой пес, встал рядом с хозяином. Фитч перечитал записку, перевел невидящий взгляд на Хосе, затем вернулся от входной двери, открыл ее и попросил охранника на минуту выйти. «Что случилось?» — спросил тот. Ему надлежало стоять внутри зала у двери, и он не привык нарушать приказов. «Кто вам это дал?» — спросил Фитч, настолько любезно, насколько умел. 2 других охранника с металлоискателями с интересом наблюдали за ним. «Женщина. Я не знаю, как ее зовут. Когда она это вам вручила?» «Перед тем, как вы направились к выходу. Минуту назад». Услышав это, Фитч быстро огляделся по сторонам. «Вы ее где-нибудь видите?» «Нет», — ответил охранник, пошарив взглядом. «Вы можете ее описать?» «Он был копом, а у копов должна быть развита наблюдательность». «Конечно. Под 30, рост 5 футов 6 или 7 дюймов, короткая стрижка, брюнетка, карие глаза, чертовски любезная, стройная. Во что она одета?» Он не заметил, но признаться в этом не захотел. «Ну, светлое платье, вроде бы бежевое, хлопковое, на пуговицах впереди». Фитч выслушал, поразмыслил немного и спросил: «Что она вам сказала?» «Ничего особенного. Просто попросила вручить вам это, потом ушла». «В манере речи не было ничего необычного?» «Нет. Послушайте, я должен вернуться на свой пост». «Да, конечно, спасибо». Фитч в сопровождении Хосе спустился по ступенькам и обошел все коридоры первого этажа. Затем они вышли на улицу и обошли здание суда, покуривая и делая вид, что просто дышит воздухом. Видеопоказания Джекоба Вуда записывались 2,5 дня. Исключив из записи все препирательства адвокатов, процедуры, которые проводили с больным медсестры, и свидетельства, не имеющие отношения к делу, судья Харкин сократил запись до 2:31. Но присяжным казалось, что они смотрят ее уже несколько дней. До определенного момента было интересно слушать личные признания бедолаги-курильщика, но вскоре стало жалко, что Харкин не урезал записи еще больше. Джекоб начал курить Red Tops в возрасте 16 лет, потому что все его приятели курили именно Red Tops. Вскоре курение вошло в привычку, и он за день выкуривал по 2 пачки. Женившись после демобилизации из морфлота, он отказался от Red Tops, потому что жена уговорила его перейти на сигареты с фильтром. Она хотела, чтобы он вообще бросил курить. Он не мог, но перешел на Bristol's, потому что считалось, будто в них содержание смолы и никотина ниже. К 25 годам он выкуривал по 3 пачки в день. Это он очень хорошо помнил, так как именно тогда родился их первый ребенок, и Селеста Вуд предупредила его, что если он не бросит курить, внуков ему не видать. Она отказывалась покупать ему сигареты, и Джекоб делал это сам. В среднем у него уходило по 2 блока в неделю, 20 пачек, но зачастую приходилось докупать пачку-другую. Он отчаянно хотел бросить, как-то не курил целых 2 недели, но однажды ночью, не вытерпев, вскочил и закурил снова. Несколько раз он снижал норму, сначала до 2 пачек в день, потом до 1, а потом незаметно для самого себя возвращался к своим 3. Он ходил к врачам и гипнотизерам, пробовал иглоукалывание и никотиновую жвачку, ничто не помогало. Он не смог бросить курить даже после того, как у него обнаружили эмфизему, а затем и рак легких. Большую глупость трудно себе представить. И теперь, дожив до 51 года, он поплатился за нее жизнью. «Прошу вас», — взывал он сквозь приступы кашля, — «если вы курите, остановитесь». Джерри Фернандес и Пуделиха переглянулись. Вспоминая о том, что он теряет в жизни, Джекоб заговорил невыносимо печально. Жена, дети, внуки, друзья, рыбалка на островах и так далее. Селеста, сидевшая рядом с Рором, тихо заплакала, а вскоре и 3-й номер Милли Дапри, соседка Николаса, стала вытирать глаза бумажным носовым платком. Наконец, первый свидетель произнес свои последние слова, и экраны погасли. Его честь поблагодарил присяжных за отличную работу в первый день слушаний и выразил надежду, что завтрашний окажется не менее плодотворным. Потом посерьезнее впустился в суровые наставления, напоминая, что обсуждать обстоятельства дела нельзя ни с кем, даже с супругами. И что еще важнее, если кто бы то ни было, каким бы то ни было способом, попытается вступить в контакт с присяжным, следует немедленно проинформировать об этом суд. Он вдалбливал им все это добрых 10 минут, после чего распустил, наконец, до 9:00 утра. Фитчи прежде подумывал о том, чтобы осмотреть квартиру Истера, но теперь это стало необходимостью. Он послал в дом, где жил Николас Хосей, сыщика по имени Дойл. Истер в этот момент, разумеется, был заперт в ложе присяжных и разделял страдания Джекоба Вуда. За ним внимательно следили 2 человека Фитча на случай, если слушание будет неожиданно прервано. Хосе остался в машине у телефона и наблюдал за входной дверью, за которой скрылся Дойл. Дойл поднялся на 1 лестничный пролет и увидел дверь с номером 312 в конце слабо освещенного коридора. Из соседних квартир не доносилось ни звука, все были на работе. Он подергал разболтавшуюся дверную ручку, затем просунул в замочную скважину 8-дюймовую пластмассовую пластинку. Замок щелкнул, и ручка повернулась. Дойл тихонько толкнул дверь, приоткрыл ее 2 дюйма на 2 и подождал, не включится ли сигнализация. Ничего. Дом был старый и дешевый, и то, что в нем не оказалось никакой сигнализации, Дойла не удивило. Через мгновение он уже был внутри. С помощью миниатюрного фотоаппарата со встроенной вспышкой он быстро снял кухню, каморку-гостиную, ванную и спальню. Крупным планом сфотографировал журналы на дешевом журнальном столике, книги, собранные в стопки на полу, лазерные диски на крышке проигрывателя и разбросанную повсюду одежду. Стараясь ничего не трогать, он нашел в гардеробе серый пуловер с красной отделкой и запечатлел его тоже. Открыл холодильник, сфотографировал его содержимое, затем проделал то же самое с комодом, сделал снимок пространства над раковиной. Квартирка была маленькой и дешево обставленной, но хозяин, судя по всему, старался держать ее в чистоте. Кондиционер то ли был выключен, то ли не работал. Дойл сфотографировал термостат. Он находился в квартире менее 10 минут, но успел отснять уже 2 пленки и прийти к заключению, что Истер действительно жил один. Никаких следов пребывания другого человека, особенно женщины, не наблюдалось. Дойл тщательно запер дверь и удалился. Через 10 минут он уже входил в офис Фитча. Николас ушел из суда пешком. По дороге случайно он остановился у закусочной Орейли в старом рынке, где купил полфунта копченой индейки и коробочку гарнира из макарон. Не спеша дошел до дома, наслаждаясь солнечным светом после целого дня, проведенного в помещении. В угловом магазинчике купил бутылку холодной минеральной воды и выпил ее на ходу. Понаблюдал за чернокожими ребятишками, отчаянно сражавшимися в баскетбол на автомобильной стоянке перед церковью. Нырнул в тенистый небольшой сквер и на минуту почти потерял из виду свою тень. Однако, когда, потягивая воду из горлышка, он вынырнул из сквера с другой стороны, сомнения в том, что за ним следят, рассеялись полностью. Одна из ищеек Фитча, маленький азиат Пэнг в бейсбольной кепочке, почти ударился в панику, когда его подопечный вошел в сквер. Николас наблюдал за ним сквозь шеренгу высоких самшитовых кустов. Подойдя к своей двери, Николас отодвинул щиток и набрал четырехзначный код. Крохотный красный огонек сменился зеленым, и он отпер дверь. Камера наблюдения была спрятана в вентиляционном отверстии прямо над холодильником и давала полную панораму кухни и гостиной. Видна была также дверь в спальню. Николас проследовал прямо к компьютеру и через несколько секунд уже знал, что, во-первых, никто не пытался его включить, и, во-вторых, что ровно в 4:52 произошло НВК – незаконное вторжение в квартиру. Он глубоко вздохнул, огляделся и решил внимательно все обследовать, хотя и предполагал заранее, что не обнаружит видимых следов вторжения. Дверь выглядела так же, как утром. Ручка разболтана, при желании легко открывается, если посильнее нажать. Кухня и гостиная оставались в точности такими, какими он оставил их. Единственные сколько-нибудь ценные вещи, какие у него были – стереопроигрыватель, лазерные диски, телевизор и компьютер – никто не трогал. В спальне он не обнаружил следов ни грабежа, ни какого-нибудь иного преступления. Вернувшись к компьютеру, Николас, затаив дыхание, ждал появления картинки. Пролистав целый ряд файлов и найдя, наконец, нужную программу, он остановил видеозапись, которая велась скрытой камерой, нажал кнопку обратной перемотки и остановил перемотку, когда хронометр показал 4:52. Вот так. На черно-белом 16-дюймовом мониторе приоткрылась входная дверь. Объектив тут же автоматически нацелился на нее. Вошедший подождал, не включится ли сигнализация. Нет. Потом дверь открылась шире, и в комнату вошел человек. Николас остановил запись и внимательно вгляделся в лицо на мониторе. Он никогда прежде не видел его.